Глава 45. Кучер гнал почти без остановок, лошадей меняли на станциях. Жанна, устав за день, падала на кровать и засыпала, как убитая. Она с горечью признавала, что годы берут свое. Ей уже тяжело пускаться в такие длинные путешествия. Но то ли еще будет. Ее ждет недельная морская прогулка на корабле до берегов России. Как она ее выдержит? Ведь пересечь предстоит не пролив Ла-Манш. Однако погода словно благоприятствовала ей. Торговое судно, довольно крепкое, с опытным капитаном, словно огибало волны, и женщины почти не чувствовали качки. Правда, иногда они все же подвергались морской болезни, но приступы были кратковременными и немучительными. Добрый капитан научил пассажирок есть сухари, чтобы избежать тошноты, и они, последовав его совету, почти не жаловались на недомогание. Когда показались шпили Санкт-Петербурга, Жанна, кутаясь в шубу, вышла на палубу. Вскоре она окажется в России, в загадочной стране, о которой столько слышала. Как ее примет новая родина? Что скажут император и императрица, прославившиеся своей мудростью и стратегическими победами, когда в их свете появится Жанна? Примут ли они ее? Нужно все сделать, чтобы им понравиться. Она должна найти общий язык с августейшими особами, войти к ним в доверие. Иначе она не Жанна де Ламот. Зеленая волна, разбившись о борт корабля, обдала женщину мелкими брызгами, и графиня подумала, возможно, ей не нужно быть принятой при дворе. Мало ли кто окажется в свете государя. Если кто-то узнает ее, пусть это и маловероятно, то обязательно доложит Александру. Как отнесется молодой император к новой подданной? Нет, лучше всего уединиться и забыть о светских развлечениях. В ее жизни было достаточно потрясений, чтобы искушать судьбу. С нее хватит. С этими мыслями графиня отправилась в каюту, где верная Элиза уже укладывала дорожные сумки. «Тебе не страшно?» Жанна положила руку на ее плечо. Девушка покачала головой. «Страшнее было бы находиться в доме господина Дегаше с этим сбродом. Сколько раз Чири пытался меня изнасиловать, а я лишь чудом отбивалась от него. Он отстал только тогда, когда Джулиан пригрозил, что оторвет ему голову». «Негодяй!» Жанна от негодования задрожала. «Что ж, это доказывает, что мы все сделали правильно. Теперь ни один мерзавец не коснется тебя. Я позабочусь об этом». «Спасибо». Служанка достала расческу, прошлась по светлым волосам и покачнулась. «Слышите? Кажется, наш корабль уже швартуется». Графиня выглянула в иллюминатор. «Да, служанка была права. Торговое судно швартовалось в порту столицы России, и капитан отдавал команды матросам, уже стоявшим на пирсе. Те ловко ловили канаты и наматывали на кранты. Зардевшись от волнения, Жанна подхватила сумку. «Пойдем, моя дорогая», — сказала она Элизе. «Чувствую, у нас начинается новая жизнь». Петербург принял Жанну не особенно ласково, однако она не удивилась. К холодному моросящему дождю женщина привыкла в Лондоне и даже обрадовалась ему, как старому знакомому. Выйдя из порта на улицу, она поймала экипаж и приказала отвезти ее в дом, где в наем сдавались лучшие комнаты. Кучер не понял. Он не говорил ни по-французски, ни по-английски, но прекрасно одетый господин лет 50 с черными густыми бакенбардами, занимавшими почти половину довольно породистого лица с правильным тонким носом, небольшим ртом и блестящими серыми глазами, стоявший неподалеку и тоже собиравшийся садиться в карету, любезно перевел слова графини и обратился к ней на ее родном языке. «Вы из Франции?» Жанна пожала плечами. «Не знаю, что вам и ответить, мсье. Франция — моя родина, но приехала я из Англии». «О, вам тут не будет скучно!» — воскликнул господин и тряхнул париком. «По-французски в России говорят все без исключения, кроме наших слуг. Позвольте представиться. Он галантно поклонился. «Граф Михаил Валицкий. Держу пари, вы тоже знатного происхождения». Графиня кокетливо улыбнулась. «Почему вы так решили?» «Да потому что мы с вами одной крови. Это видно?» Уклонился от прямого объяснения граф. «И мой долг — вам помочь. Итак, вы ищете дом, где сдаются комнаты в наем. И какие же комнаты вас интересуют? Пошикарнее, победнее?» Жанна развела руками. «Даже не знаю, что сказать. Видите ли, я хочу обосноваться в России и приобрести дом. Денег у меня достаточно, но я не знаю ваших цен. Распорядитесь, чтобы кучер отвез меня в самые приличные комнаты, предназначенные для сдачи». Граф Валицкий снова сказал что-то кучеру на непонятном языке, ничуть не похожем ни на английский, ни на французский, и здоровенный детина в овчинном полушубке кивнул. «Он отвезет вас в шикарное место на Невском проспекте», — сказал Валицкий. «К сожалению, я вынужден распрощаться с вами, но уверен, что наша встреча не последняя. Вы наверняка хотите, чтобы кто-то представил вас императрице. Это могу сделать я». Жанна покачала головой. «Видите ли», — ответила она чуть краснее, — «я никогда не была любительницей светских развлечений и сторонилась их и в Англии, и во Франции. Так что, любезный граф, вы не угадали. Я мечтаю о том, чтобы купить дом и вести довольно уединенный образ жизни». «Приехать в Россию, чтобы оказаться в одиночестве?» — воскликнул Валицкий. «Вы скрываете какую-то тайну, графиня?» На его лице отразилось неподдельное любопытство. «Почему бы вам не поделиться со мной? Я обожаю всякие секреты». «У меня нет никаких секретов», — торопливо заметила Жанна. «Разве мало тех, кто любит уединение?» Граф усмехнулся и подмигнул ей. «Вздор! Не верю. Ну да ладно, мы как-нибудь продолжим этот разговор. Я не прощаюсь с вами, графиня». Я говорю: «До свидания». «Люди нашего круга постоянно общаются. Вот увидите, не пройдет и месяца, как вас захватит светская жизнь Петербурга». «Поживем, увидим». Жанну начинал тяготить этот разговор. К тому же от усталости у нее подкашивались ноги и кружилась голова. «Спасибо вам, граф». Она сделала реверанс и поднялась в экипаж. Валицкий проводил ее взглядом. На его лице играла таинственная улыбка.